Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке. Совсем уж стемнело, а у него не было даже денег на свечку. Он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, который взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье. «Что угодно, господин!» — пролаяла она. «Вот к история!» — сказал солдат. «Огниво-то, выходит, прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу». «Эй, ты! Да будь мне деньжонок!» — сказал он собаке. «Раз! Я уж и след простыл. Два! Она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью». Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню раз — является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два — является та, которая сидела на серебре. Ударишь три — прибегает собака, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили.